Глава первая. Плакса. «Откуда столько народа?» — смотрю на забитую под завязку аудиторию. «Может, у нас в другом месте пара?» «Нет, точно тут», — отвечает Таська. «Идем», — заходит внутрь. Я же осматриваюсь по сторонам, отыскивая хоть одно свободное место. Топчусь у входа, но меня толкают внутрь. «Ну, чего встала?» — рявкает кто-то сзади, и приходится сделать шаг. «Фло!» — машет мне Стася, поднимаясь вверх на предпоследний ряд. Я иду к подруге и опускаюсь на одно из немногих свободных мест. «Что происходит?» — спрашивает она у Евгена Истомина, нашего однокрупника. «Говорят, что Филя уезжает куда-то на конференцию, поэтому проводит совместную лекцию с третьим курсом. Некого ставить на замену». «С третьим?» — только теперь начинаю замечать лица, и сердце ёкает — потому что я знаю, чья это группа. «Разве они еще не проходили этот материал?» — говорю сдавленным голосом. «На их специальности только на третьем изучают философию». «Что такое?» — заметив мою растерянность и выражение лица, смотрит на меня Стася. «Ты же понимаешь, кто учится в этой группе?» — произношу онемевшими губами. «Кто?» — оглядывается она по сторонам, как раз в тот момент, когда в аудиторию заходит он. «Ой», — выдыхает она, — «нет». Мне же остается лишь сильнее сжать челюсти. Высокая мужская фигура приковывает к себе взгляды абсолютно всех находящихся в аудитории. Да и не может быть иначе, потому что он вызывает восхищение. Половина присутствующих тут девушек жаждет обратить на себя его внимание, но ему плевать на всех. Высокомерный, суровый, устрашающий и вместе с тем безумно привлекательный. Из-под темных бровей синие глаза сканируют аудиторию и сразу же натыкаются на меня, будто у него встроен внутренний радар именно на меня. Он устанавливает со мной зрительный контакт и поднимается по ступенькам, не отрывая взора. А я тоже не могу отвести глаза, смотря на суровое, будто высеченное из камня лицо своего главного кошмара. «Лео, привет!» Окликает его кто-то из девочек, но он даже не смотрит в ее сторону, продолжая сверлить меня этим холодным и устрашающим взором. Когда нас разделяет всего пара метров, я наконец-то опускаю глаза к столешнице. Но даже боковым зрением вижу, как жилистая спортивная фигура с широкими плечами и узкими бедрами проходит мимо, оставляя за собой шлейф парфюма, который ассоциируется у меня только с ним. Мужественный, холодный. В то же время пряный, будто в него добавлена острая специя. Пульс учащается, когда я понимаю, что он где-то сзади, и чтобы убедиться в том, что между нами все еще есть какое-то спасительное расстояние, я оборачиваюсь, сразу же замечая темноволосый затылок. Вижу, как он протягивает татуированную руку одному из парней, взгляд цепляется за его высокую скулу и спускается к четко очерченным губам, которые произносят что-то. А затем, будто ощутив мое внимание, он резко поворачивает голову ко мне. Я вздрагиваю и больше не смотрю на него. «Фло!» — замираю, когда до меня дотрагивается подруга. «Да не трясись ты так! Он в последнем ряду!» «Мне все равно!» — едва шевелю губами, а мой голос звучит фальшиво и слабо. «На самом деле мне не все равно. Каждая клеточка моего тела напряжена, как струна, и сосредоточена на том, что происходит в последнем ряду. Я чувствую его взгляд на себе. Он жжет спину, будто раскаленное железо, и от этого мне тяжело дышать. «Флора, вдох, выдох», — шепчет Стася, накрывая своей ладонью мою ледяную руку. «Он не съест тебя». «А я в этом совершенно не уверена», — хочется ответить мне. Но я лишь киваю и с каким-то чрезмерным усердием начинаю рыться в рюкзаке, делая вид, что ищу конспект. Мне нужно занять себя хоть чем-то, любая деятельность, лишь бы не думать о том, что он здесь, и не оборачиваться. В аудиторию входит Филиппов. И шум стихает. Я выдыхаю с облегчением, сосредотачиваясь на его фигуре, как на спасительном круге. Но мое спасение длится недолго. «Коллеги, как вы знаете, сегодня у нас сдвоенная лекция», — объявляет он, и по рядам пробегает одобрительный гул. «Тема «Этика и метафизика свободы» как раз пересекается у ваших программ. Надеюсь, совместными усилиями мы найдем истину. Лекция начинается, но я не слышу ни слова. Все мое внимание сосредоточено на пространстве за моей спиной. Я чувствую его. Чувствую тяжесть его внимания, его ненависти или чего-то еще более темного и липкого, что я боюсь признать. Мое сердце колотится где-то в горле, мешая дышать. Филя задает вопрос группе, но аудитория молчит. «Неужели никто не рискнет?» — вздыхает он и пробегает взором по рядам. «Вот вы, например, Цветаева». Не сразу понимаю, к кому он обращается, пока не получаю толчок локтем в бок. «Ну, вам есть что сказать?» Испытующе смотрит на меня препод, а вместе с ним и вся остальная аудитория. Лицо стремительно краснеет и начинает пылать, а грудь сдавливает паника до такой степени, что невозможно дышать. «Могли бы вы повторить вопрос?» Прошу, сгорая со стыда, потому что мои мысли оказались слишком далеки от философских вопросов. Слышатся смешки и гомон, который лишь сильнее вгоняет меня в краску. В этот момент с последнего ряда раздается низкий узнаваемый голос, чей звук пронизывает меня до костей, потому что он годами преследует меня в кошмарах. «Свобода — иллюзия», — говорит Леон, и в аудитории воцаряется мертвая тишина. «Это всего лишь осознанный выбор в рамках навязанных обстоятельств». Цепь, которую носят добровольно, потому что не знают, как сбросить ошейник. Он говорит ровно, холодно, но в каждом его слове я слышу вызов. Я знаю, эти слова адресованы совсем не Филе. Он говорит все это для меня, но вряд ли я уловлю его послание. «Интересная мысль, Демидов», — Филя одобрительно кивает. «Но что насчет морального выбора, воли?» «Мораль — это правила игры, установленные теми, кто сильнее», — парирует Леон, а мне хочется сгореть от стыда. Потому что в очередной раз я чувствую себя дурой не только перед сокурсниками, но прежде всего перед ним. А он? Ему нравится показывать превосходство надо мной. Он им упивается. «А воля... воля ломается. Как раз тогда, когда ты думаешь, что почти свободен». От этих слов у меня перехватывает дыхание, и я не выдерживаю и оборачиваюсь, потому что отчетливо слышу в этих словах обещание. Его синие глаза, холодные как айсберги, нацелены на меня. Взгляд пригвождает к месту, уголок его рта чуть подрагивает в подобии улыбки, лишенной всякой теплоты. Он сидит, развалившись на стуле, одна рука лежит на столе, но вся его поза кричит об уверенности в том, что все будет так, как он захочет. Расслабленный хищник, который знает, что добыча сама окажется в его лапах. Я первой отвожу взгляд, чувствуя, как горит лицо. Сердце бешено стучит, а в висках пульсирует. «Ты в порядке?» — тревожно шепчет Стася. «Ты побледнела». Я не могу ответить. Я просто качаю головой, глотая воздух. Лекция тянется вечность. Каждая секунда — настоящая пытка. Когда звучит звонок, и Филя, наконец, объявляет о конце пары, я вскакиваю так резко, что чуть не опрокидываю стул. «Давай быстрее!» — шеплю я Стасе, хватая ее за руку. Я пробиваюсь к выходу, толкаясь в толпе, не извиняясь. Мне нужно бежать, прочь отсюда. Мне необходимо пространство. Сильная рука хватает меня за локоть, резко останавливая. Прикосновение обжигает даже через ткань свитера. Я замираю, и мир вокруг сужается до точки. Медленно поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Леоном. Он наклоняется ко мне. Идеальное лицо подонка так близко, что я чувствую его мятное дыхание. «Куда спешишь, Плакса?» Голос тихий, предназначенный только для того, чтобы его слышала я. В нем ядовитая нежность, от которой кровь стынет в жилах. Я пытаюсь вырвать руку, но сильные пальцы держат меня, будто тиски. «Отстань от меня!» — шеплю я, но в моем голосе больше страха, чем злости. Его губы растягиваются в безрадостной улыбке. Он наклоняется еще ближе, я чувствую его дыхание на своем виске, и его рот почти касается моего уха, и я зажмуриваюсь от ужаса и чего-то еще, о чем не хочу даже задумываться. «Ты такая рассеянная!» — шепчет он так тихо, что могу расслышать только я. И он прав. потому что слова застревают в горле, и я смотрю на него, будто парализованная. Никто другой, кроме него, так не действует на меня. «В следующий раз будь осторожнее», — шепчет мне прямо на ухо, и мурашки разбегаются по телу. Чувствую, как он вкладывает мне второй рукой что-то в ладонь и зажимает моими пальцами, чтобы не выронила. «Бу!» — говорит, резко выпрямляясь во весь рост, и я вздрагиваю, не ожидая такой перемены. Он смотрит на меня еще секунду с насмешливым блеском в глазах, разворачивается и уходит, растворяясь в толпе, как призрак. Я стою, как парализованная. Но постепенно гипноз спадает, и я отчетливо ощущаю предмет у себя в руке. Опускаю глаза и вижу молочные шелковые кончики. Наконец-то разжимаю пальцы, убеждаясь, что это именно то, о чем я подумала. «Какого?» — озадаченно смотрю на свою заколку-бант, которая исчезла из моей комнаты около месяца назад.